Далее этого перехода мы здесь касаться не будем. Отметим только, что разогрев Вселенной происходит спустя, вероятно, 10 в минус 32 степени секунды после начала расширения. За короткое время с 10 в минус 34 степени секунды по 10 в минус 32 степени секунды Вселенная невероятно ускоренно раздувается из-за гравитационного отталкивания ложного вакуума. Так, если без стадии раздувающейся Вселенной это расстояние до Вселенной увеличилось бы в 10 раз, то при наличии такой стадии продолжительностью с 10 в минус 4 степени секунды по 10 в минус 32 степени секунды мир за то же время расширился в 10 50 степени раз. После этого начинается расширение согласно законам теории горячей Вселенной, с которой мы уже знакомы. Процессы синтеза гелия и другие процессы, описанные нами, протекают много времени спустя после стадии раздувающейся Вселенной. Сравните 1 секунда, 300 секунд для синтеза гелия и 10 в минус 34 степени и 10 в минус 32 степени секунды для стадии раздувающейся Вселенной, так как описано в соответствующих разделах. Стадия раздувающейся Вселенной сразу решает вторую проблему из перечисленных в начале этого раздела – проблему горизонта. Действительно, возьмем точки, которые в начале до стадии раздувания лежат очень близко друг к другу внутри общего горизонта видимости для того момента. Между ними возможен обмен сигналами, выравнивание температуры и другие процессы. Затем, в результате стремительного растяжения, в ходе раздувания, точки оказываются разнесены на гигантские расстояния. В нашу эпоху они лежат на огромных расстояниях, заметно превышающих расстояние до горизонта, если не учитывать стадию раздувающейся Вселенной. Поэтому после раздувания эти точки действительно не смогут обменяться сигналами. Но до раздувания это было возможно. Переход плотности ложного вакуума в плотность обычной материи в конце стадии раздувающейся Вселенной решает третью проблему. Антигравитация ложного вакуума заставляет возникающую из него обычную материю расширяться точно со сбалансированной скоростью. Можно сказать, что плотность вакуума в точности соответствует критической плотности для той эпохи. И после фазового перехода плотность материи, естественно, тоже будет равна критической, с огромной точностью. Обратимся теперь к четвертой проблеме. К проблеме возникновения небольших первичных флуктуаций плотности, которые должны были существовать в среде сразу после окончания стадии раздувающейся Вселенной. Такие неоднородности должны возникнуть в результате рассматриваемых процессов уже в силу квантовой природы материи. Действительно, распад ложного вакуума в обычную материю можно сравнить с процессом квантового распада радиоактивного вещества. В таких процессах всегда возникают небольшие неоднородности. Так, при радиоактивном распаде вещества одни его части распадаются чуть раньше, другие чуть позже. Подобно этому, квантовый распад ложного вакуума в одних местах произошел чуть раньше, других чуть позже. И это привело к тому, что переход к расширению при действии тяготения образовавшейся горячей материи происходил в разных местах в несколько различные моменты времени, что и повлекло за собой возникновение небольших неоднородностей плотности. Это есть не что иное, как первичные звуковые колебания, которые потом после длительной эволюции и привели к возникновению галактик. Так теория раздувающейся Вселенной объясняет основные особенности окружающего нас мира. Но эта теория дает целый ряд других интереснейших предсказаний. Мы уже говорили, что исчезновение состояния ложного вакуума можно сравнить с фазовым переходом. Явление фазового перехода нам знакомо, например, по процессу отвердения жидкости, превращения ее в твердое кристаллическое состояние. При кристаллизации жидкости возможно возникновение в различных местах кристалликов с различной ориентацией осей кристаллической решетки. В результате в затвердевшей жидкости возникают разные области, домены, соприкасающиеся друг с другом. Согласно новейшим результатам анализа процессов в ранней Вселенной, в ходе фазового перехода в раздувающейся Вселенной возникают тоже соприкасающиеся домены с разными свойствами. На границах доменов возникают всякие экзотические частицы и образования. Например, там могут появиться так называемые магнитные монополии. Это частицы, несущие изолированный магнитный заряд, подобно тому, как электроны или протоны несут изолированный электрический заряд. Только магнитный монополь должен быть сверхтяжелым. В 10 в 16 степени, 10 в 17 степени раз тяжелее протона. Такие частицы не могут создаваться в современной Вселенной. Для их образования не хватает энергии. Магнитные монополии экспериментально пока не открыты. Но на границах доменов в раздувающейся Вселенной их должно быть много. Давайте проследим, что будет с возникшим доменом в ходе дальнейшей эволюции Вселенной. Домены рождаются в эпоху 10 в минус 34 степени секунды после начала расширения. И размер каждого домена около 10 в минус 34 световой секунды, или около 10 в минус 24 степени сантиметра. Затем в эпоху раздувания Вселенной его размер увеличивается в 10 в 50 степени раз, то есть до 10 в 26 степени сантиметра. Напомним, что это уже 10 миллионов световых лет. Стадия раздувающейся Вселенной заканчивается к 10 в минус 32 степени секунды. После этого Вселенная расширяется по более привычным законам, тормозясь обычным тяготением. Размеры в ней к нашему времени увеличиваются еще примерно в 10 в 25 степени раз. Значит, размер домена будет примерно 10 в 54 степени сантиметров. Это колоссальное число. Около 10 в 33 степени световых лет. Напомню, что размер наблюдаемой области Вселенной всего около 10 в 10 степени световых лет. Никакой сигнал, выпущенный во Вселенной после стадии раздувания, не успевает пройти более 10 в 10 степени световых лет. Это горизонт видимости, о котором мы говорили. Следовательно, если домены, как следствие фазовых переходов в далеком прошлом Вселенной, существуют, то они огромны. Мы живем в одном из таких доменов, где-то внутри него. Стенки, отделяющие наш домен от других, лежат от нас, вероятно, на расстоянии около 10 в 34 степени световых лет. Внутри домена распределение вещества в больших, по нашим меркам, масштабах однородно. На стенках множество монополий и другой экзотики. А за стенкой другой мир. Не правда ли мы пришли к интереснейшей и удивительной картине? Наша однородная Вселенная в невероятно больших масштабах, далеко за горизонтом видимости, снова оказывается неоднородной. Та Вселенная, о которой мы говорили, есть только наш домен. Как не обратиться здесь к опыту истории астрономии? Все системы мира, созданные в разные эпохи, претендовали на описание всего мира, всей Вселенной, но на деле оказались моделью конкретных астрономических систем. Система мира Аристотеля и Птоломея правильно отображали особенности Земли как небесного тела, ее шарообразность, движение Луны вокруг Земли. Все остальное в системе оказалось ошибочным. Система мира Коперника была моделью Солнечной системы, Вселенная Гершеля – моделью нашей галактики. Теперь, вполне возможно, свойства мира скоплений галактик также описывают только наш домен. Поистине неисчерпаемы свойства окружающей нас материи и столь же неисчерпаемо могущество человеческого ума, познающего ее свойства. Все вопросы этого раздела мы обсуждали на рабочем совещании в Кембридже, о котором говорилось выше. Из осторожности надо еще раз подчеркнуть, что рассказанное – самый передний край, на котором ведет бой современная наука. Многое еще может уточняться, многое неизвестно. Так неизвестно, что было еще ближе к сингулярности. Ясно только, что при временах меньше, чем 10 в минус 45 степени секунды, после сингулярности распадалось на кванты время и пространство. Но что, как и почему происходило, об этом пока только догадки. А что было до начала расширения? Об этом достоверно ничего не известно. Можно было привести кое-какие догадки, но это пока еще не наука. И летать на крыльях фантазии без твердого управления науках в книге, конечно, можно. Но это уже в книге совсем иного рода, чем данная.